Александр Бушков. Завороженные. Внезапно он обернулся ко мне и сказал так просто, как говорят о погоде и самых обыденных вещах. Вы, конечно, слышали о переселении душ, а вот случалось ли вам слышать о перенесении тел из одной эпохи в другую? Марк Твен. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Глава 1. Загадочный батальон. Поручик Савельев был мрачен, как туча. Окружающий мир не давал к тому никаких поводов. Петербургская ранняя весна, как следовало ожидать, оказалась гораздо теплее сибирской. Градусник на перроне показывал даже пару градусов выше нуля по Цельсию. На небе ни облачко, светит солнце, резвая и сытая извозчищая лошадка, ничуть не похожая на замаренную клячу, бодрой рысцой несет санки по весеннему снегу, начавшему кое-где твердеть и проседать. Причина таилась в нем самом. Точнее, в той официальной бумаге, о которой его форменным образом огорошили. Поначалу он явился в соответствующую инстанцию в самом хорошем расположении духа. Единственное, что чуточку смущало, пуговицы на его мундире. В главном штабе, как и следовало ожидать, полностью перешли на новую форму одежды. Здесь мундиры всех без исключения оказались на крючках, без пуговиц. Поручик со своими отменными пуговицами за версту выглядел провинциалом из захолустья. Правда, на такие мелочи, если рассудить, не следовало и обращать внимания. Лично его никак нельзя уличить в небрежении. Он не виноват, что форма нового образца еще не успела распространиться на окраины необозримой Российской империи. Так что он особенно не удручался. И лишь бегло, пробежав взглядом врученное ему предписание, испытал нешуточную оторопь, такую, что в растерянности не удержался и задал неподобающий вопрос. «Простите, господин капитан, здесь не может оказаться никакой ошибки». Вальяжный капитан в безукоризненно сидящем мундире с несколькими орденами, все до одного без мечей, возрился на него именно так, как и должен был небожитель из главного штаба взирать на провинциальную мелюзгу с тремя звездочками и единственным просветом на погонах. Но до ответа все же снизошел. «У нас, господин поручик, ошибок в подобных делах не бывает, да-с». Это было произнесено без враждебности, но так спесиво, что поручик невольно ощутил себя карликом у подножья некоего величественного монумента. Только подумать, а он еще радовался, что эта странная фраза в распоряжении полковника Климбовского никаких хлопот не принесла и никакой заминки не вызвала. Ей ничуть не удивились и равнодушно, без малейшей заминки, назвали Савельеву номер комнаты, куда ему следует незамедлительно проследовать. Небожитель все же снизошел до простого смертного. Капитан с неким страданием на лице произнес почти вежливо. «Поручик Савельев Аркадий Петрович, служили в расформированном ныне 44-м пехотном, направленном в распоряжение полковника Климбовского». Он произнес все это, не заглянув ни в одну бумажку, и явно был этим горд. «Вот видите, никакой ошибки. Не бывает у нас ошибок, знаете ли. Здесь вам не инвалидная команда и не сибирская линейная пехота, а главный штаб. Можете идти». В некотором отчаянии, подсознательно пытаясь компенсировать глупость своего вопроса демонстрацией отличной муштровки, поручик прямо-таки рявкнул. «Слушаюсь». Повернулся через левое плечо, четко приставив ногу, и двинулся из комнаты едва ли не парадным шагом. Пока за ним не затворилась массивная дубовая дверь, он не мог избавиться от ощущения, что хозяин кабинета ухмыляется ему в спину. С той самой минуты его уже не отпускали тягостные раздумья и полное непонимание происходящего. Поскольку в предписании аккуратнейшим писарским почерком было выведено в распоряжение командующего гвардейского гатчинского саперного батальона, только человек, абсолютно не сведущий в армейских делах, мог бы сглупо решить, что поручику следовало бы себя не помнить от радости. Но как же, из простой армейской пехоты да в гвардию, мало того, в Гатчину, императорскую резиденцию, где государь и высочайший двор проводят значительную часть года.